Глава 12. Утром ничего не напоминало о вчерашнем ночном шторме. Река была тихой, умиротворенной. На берегах, мимо которых мы проплывали, ветер лениво шевелил зеленые кроны деревьев. В полном штиле наступил предпоследний рабочий день в моем первом круизе. Я практически прошла это боевое крещение. Настроение было превосходным. Перед завтраком мне неожиданно написала Лена. Как подгадала, мы были на подходе к городу, и связь здесь не пропадала. За весь круиз мы с сестрой ни разу не переписывались. А тут она вдруг спросила, не видела ли я ее красный сарафан. Я знала, что пропавший сарафан — только повод. Сестренка по мне соскучилась точно так же, как и я по ней, но мы обе никогда в этом друг другу не признаемся. Лена расщедрилась и даже записала мне кружочки с чокупаем и Билли. Оба пса валялись на зеленом газоне, подставив летнему солнцу животы. На завтрак Арсений пришел вместе с отцом, братом и Машей. Я ожидала, что после вчерашнего Сене не будет какое-то время общаться с отцом. Но, видимо, буря миновала не только за бортом. Интересно, надолго ли? Я сомневалась, что Леука-старший способен осознавать свои промахи в воспитании и тем более извиняться. Никто в этой семье не вел себя как взрослый. Маша меня больше не смущала. Сеня разговаривал с ней как обычно. Но я замечала, что взглядом он постоянно пытается отыскать меня. Один раз, когда мы встретились глазами, я подмигнула ему, а Арсений, непривычно смутившись, опустил голову. Он сказал, что между ним и Машей возможна только дружба. Значит, так и есть. Я ему верю. Какой смысл начинать отношения со лжи? В конце завтрака мне удалось передать Сене записку, в которой я сообщила, что мы компанией собираемся прогуляться по набережной во время стоянки. Встретимся уже на причале, чтобы не быть замеченными. Вся эта секретность непривычно будоражила. Я наблюдала, как Сеня, еще не отпив кофе, сразу распечатал мою записку, а после стал искать меня глазами по залу. Мы переглянулись и едва заметно улыбнулись друг другу. Я заметила явные изменения в его поведении. Сегодня он не смотрел из-под лобья на отца, был расслаблен и даже, кажется, шутил. После одной из его реплик за их столом раздался дружный смех, а Мирон похлопал младшего брата по плечу. От наблюдения за внезапной семейной идиллией меня отвлек грохот на кухне. Раздался уже знакомый звон посуды. На сей раз тарелки выронила Олеся. Мих-мих тут же налетел на нее с гневной тирадой. Он относился плохо ко всем. Это я уже успела понять. Олеся слезно извинялась. Собирая веником осколки, она жалобно всхлипнула. Я присела, чтобы ей помочь, точно так же, как когда-то мне на помощь пришел Сеня. Олеся с утра ходила потерянная. Ее мысли явно были не о работе. Она больше не была похожа на счастливую, влюбленную, хотя вчера я стала свидетельницей того, что личная жизнь у нее явно кипит. «С тобой все в порядке?» — спросила я, заметив влажные щеки Олеси. Мне было ужасно стыдно за видео, которое я сняла тайком. И зря я его показала Дарине. О чем думала вообще? Захотела скорее все удалить. «Что вы ко мне все прицепились?» — нервно проговорила Олеся, не поднимая головы, чтобы я не разглядела ее заплаканное лицо. «Вася, уйди! Я сама!» «Как знаешь», — растерянно пробормотала я, поднимаясь. Такое поведение точно не характерно для Олеси. Выйдя из кухни, я заметила Арсения. Он стоял у кофемашины, явно поджидая меня. «Вам помочь?» — спросила я серьезно. «Хотите эспрессо?» «Хочу тебя поцеловать», — сказал Сеня, даже не пытаясь понизить голос. Испытав трепет, я потянулась к кофемашине, чтобы нажать на кнопку. И Сеня все-таки успел коснуться губами моей макушки. Я быстро посмотрела на их столик. За ним осталась только Маша, которая задумчивым видом смотрела в панорамное окно. «Ты придешь?» — спросила я еле слышно. «Там будет Ян. Но мне очень хотелось бы, чтобы между вами наступило перемирие. Он парень моей подруги, а подругу я очень люблю. А ты хочешь, чтобы я пришел?» Сеня заглянул мне в глаза. «Очень хочу». Ни секунды не раздумывая, ответила я. «Значит, в 2 часа на причале». Я улыбнулась, а затем неожиданно для себя предложила. «Бери с собой Машу». «Серьезно?» — удивился Сеня. «Для чего?» «У нас в компании много придурков», — отшутилась я. «Вдруг ей кто-то понравится». Мы переглянулись, и Арсений с улыбкой кивнул. Вернувшись на кухню, я снова подумала об Олесе. Меня терзала тревога. Одногруппница на себя не похожа. Мы толком не общались с того дня, когда вдвоем ходили в музей. Тогда она была привычно болтлива и воодушевлена, а теперь... Еще я почему-то вспомнила тот день, когда мы расселялись по каютам. Сколько энтузиазма было в Олесе, и как резко все изменилось всего за несколько дней. Я огляделась. Ни в зале, ни на кухне одногруппницы не было. «Олесю не видел?» — уже по традиции спросил у официанта Рома. «Так на нее мих-мих наорал», — пожал плечами Рома. «Наверное, расстроилась и сбежала. Вы же девчонки такие. Дарина сейчас точно сказала бы, что я маюсь ерундой и нанимаюсь к Олесе нянькой. А ведь она не маленькая. Но для очистки своей совести я решила заглянуть к ней в каюту». На мой стук никто не ответил. И я направилась к себе, готовиться к предстоящей прогулке по городу. Со стороны нарядной солнечной набережной доносилась громкая музыка. Мы стояли недалеко от рыболовного сейнера, из трюма которого с грохотом загружали ящики. Над нами с криком кружили огромные чайки, и Дарина время от времени с опаской поглядывала в небо. «Боишься, что снаряд прилетит?» — рассмеялся Игнат. «Не хотелось бы», — покачала головой Дарина. «Это мое последнее сохранившееся в круизе платье». «Мы еще кого-то ждем», — подал недовольный голос Ян, хотя он отлично знал того, кто задерживался. Дарина уже успела его предупредить и провести инструктаж на тему примерного поведения. Рядом с нами стояли еще три парня из микс-дэнса, но я даже не запомнила их имен. Впрочем, они обсуждали что-то свое, им до опоздавших не было никакого дела. Времени и так немного. «Мы ждем моего парня», — напомнила я, выделив интонации слова «моего». Наконец мы увидели Сеню и Машу, которые шли в нашу сторону. На Маше снова было новое летнее платье. Дарина наверняка от такого не отказалась бы. Вообще подруга ревностно относилась к другим девчонкам в компании. Я обычно была не в счет, потому что никогда не соревновалась с ней в привлекательности. Увидев Машу, Дарина сразу наклонилась ко мне. Зачем он ее сюда притащил? Моряки с рыболовного сейнера тоже проводили Машу взглядами. «Это я ее пригласила», — сказала я. «Чего?» Лицо Дарины вытянулось от удивления. «А ведь подруга еще не в курсе, что помимо Маши я хотела позвать с нами еще и Олеся, но не нашла ее. Хотя, возможно, она сейчас, как я, скрывая свои отношения, прогуливается по набережной с тем самым взрослым туристом». Игнат после новости о том, что мы ждем моего парня, стоял недовольный, но как только увидел рядом с Сеней Машу, сразу просветлел и приосанился. А когда Сеня представился сам и представил свою подругу остальным, так и вовсе вышел вперед, перетягивая на себя внимание девушки. А Маша, судя по всему, сразу на него клюнула. Заулыбалась Игнату и позволила ему идти рядом. Арсений прав. Маша влюбляется исключительно в придурков. Я волновалась из-за того, что Сеня может чувствовать себя в новой компании неловко. Но он, на удивление, быстро нашел общий язык с теми самыми тремя ребятами, которых на нашей прогулке я не брала в расчет. Взгляд Сени не был, как обычно, колючим. Движения расслабленные, смех искренний. Сегодня Арсений казался мне еще красивее, чем когда-либо, и я невольно им залюбовалась. Оживленно обсуждая спорт, парни ушли немного вперед. За нами вышагивали в ногу Маша и Игнат, который включил на полную свое обаяние и что-то с энтузиазмом рассказывал девушке. Маша заглядывала ему в глаза и улыбалась. Вскоре Игнат уже по-свойски положил руку на ее талию. Если меня такое поведение парня раздражало, то Машу вполне устраивало. И только Ян оставался напряженным. Он шел рядом с Дариной, держа ее за руку, но при этом не вовлекался в болтовню подруги, а сверлил взглядом спину Сени. И это не осталось для меня незамеченным. «Ян, расслабься», — сказала я. «Повтори, что это мой парень, а не твой. Что ты к нему привязался? Просто я знаком с типажом таких богатеньких наглых мальчиков», — сердито отозвался Ян. «Тебе еще придется из-за него пострадать». Я беспечно пожал плечами. «Ну, придется и придется. Мне же страдать, а не тебе. Ты мне нравишься, Василиса, и мое дело тебя предупредить. А мое — выслушать твой совет, но поступить по-своему». «Эй, ну вы сейчас поругаетесь», — встряла между нами Дарина. «Еще чего не хватало. Время нас всех рассудит. Юность дана для опыта и, возможно, для совершения ошибок. Я сказала, возможно. Ян, ну правда, лично же ты Арсения не знаешь. Это отношения ребят. Не лезь к ним». Ян шел рядом и продолжал упрямо молчать. «А пока давайте проведем этот день с удовольствием», — воодушевленно предложила Дарина. Когда мы дружной компанией вышли на набережную, парни первым делом устремились в сторону тира. Тот мигал огнями, зазывая прохожих. Арсений выбил несколько мишеней и выиграл для меня забавную плюшевую капибару. У Яны дела шли не так хорошо, и ружье ему не поддавалось. Вместо этого Дарина ловко выбила все цели и получила в награду розового зайца. Она под смех других парней из Миксдэнса вручила зайца Яну, что не подняло ему настроение. Их соперничество с Сеней не давало парню покоя, но Арсений в этот раз не лез на рожон, игнорировал подколы Яны, и я была ему за это очень благодарна. Дарина всячески старалась отвлечь парней от назревающего конфликта, поэтому после тира предложила взять в прокате ролики, лонгборды или веломобиль. Вообще, на нашей прогулке она была массовиком-затейником. Ей тоже хотелось, чтобы Арсений и Ян, если и не стали приятелями, то хотя бы не расквасили друг другу лица. На роликах Сеня катался намного лучше меня. Я в них только страдала. Ноги от напряжения быстро устали. А еще меня вдруг охватила паника, что я обязательно упаду на асфальт и разобью себе нос. Тогда было принято решение сдать мои ролики обратно. Арсений предложил прокатить меня на спине. Сначала я протестовала, но все-таки в какой-то момент сдалась под натиском парня. Обняла его сзади за крепкие плечи, а талию обхватила ногами. На роликах Арсений смог набрать такую скорость, что у меня захватило дух. Мы ловко объезжали прохожих, а нарядная пестрая набережная весело плясала вокруг. Мне не хотелось, чтобы эта прогулка заканчивалась. Я пела, смеялась, целовала Арсения в шею. Все, что мне нужно — его присутствие в моей жизни, которое стало в 1000 раз прекраснее. Сегодня и завтра, а потом... Мне не хотелось думать о будущем, и впервые нравилось жить только настоящим. Однако в настоящем еще существовала работа. Поэтому вскоре нам пришлось возвращаться на теплоход. Но были и плюсы. Вечером после смены нас ждала официальная костюмированная вечеринка в столовой для персонала, на которую я могла отправиться со спокойной совестью. «Вроде бы все прошло не так плохо, как я ожидала», сказала Дарина, когда мы вошли в нашу каюту. Подруга тут же принялась трясти свою вещь, проверяя, есть ли порча или пропажа. «Угу». Все отлично общались между собой. Даже Игнат перекинулся парой фраз с Сеней. «Но вот Ян...» Дарина согласно промычала. «Можно предположить, что они просто из разного теста», продолжила я. «Но мне не покидает ощущение, что они были знакомы раньше, и кто-то кому-то перешел дорогу. Будто они не поделили одну девчонку?» Тут же откликнулась Дарина. «Я лишь пожала плечами. Может, когда-нибудь нам станет это известно?» «Да, похоже, в городе нам двойных свиданий, о которых я всегда мечтала, можно не ждать», — вздохнула Дарина. «Согласна», — покачала я головой. «Сейчас я даже представить себе не могла, на какой почве эти двое могли бы начать нормально общаться друг с другом». В этот раз вещи Дарины оказались в порядке, и она с облегчением выдохнула. «Что все-таки здесь происходит?» — задалась вопросом подруга, на всякий случай снова осмотрев нашу каюту. «Может, я была права, и у нас действительно орудует корабельный домовой?» В мистику я не верила и попросила Дарину закрыть эту тему. На костюмированную вечеринку я не придумала ничего лучше, чем одеться в пират. Решила, что это будет в тему. Предлагала и Дарине сделать то же самое, но подруга встала в позу. «Не хочу быть мужиком. Я должна оставаться красивой, понимаешь? У меня отношения на самом начальном этапе. Я же так парня отпугну». С этими словами Дарина разорвала остатки своего зеленого платья. «Сделаю из него хвост. Буду русалкой. У меня и с собой лиф подходящего цвета, и глиттер для лица». «Ой, Васька, а тебе бы как хвост диснеевской русалочки подошел к волосам». Тут же загорелась идея подруга. «Смотри, платья на двоих хватит. Мы можем быть сестрами. Помнишь, сколько дочерей было у царя Тритона?» Но у меня уже была идея лучше. И своего парня я испугать не боялась. Пусть уж сразу будет в курсе, что я с дурниной. Точнее, с изюминкой. Еще в первый день я обнаружила в нашей каюте капитанку, оставленную туристами или прежним персоналом. К ней у Дарины нашлась подходящая тельняшка. Карандашом для бровей я нарисовала себе роскошные усы и щетину. Дарина так развеселилась, что еще волоски между бровей мне перерисовала. «Ой, а давай тебе еще как будто зуб выбьем», предложила она. «Я знаю, как его можно заклеить». «Ну, спасибо. Я так не только своего парня отпугну, но и весь теплоход заодно», — оскорбилась я. «Послушай, я все-таки старый морской волк, а не пропитый алкаш. Имей совесть». «Да-да. Ты права, извини». Со всей серьезностью закивала Дарина, но, посмотрев на меня, прыснула. «Не могу поверить, что ты так пойдешь. А у меня просто было отличное настроение. Мы признались с Арсением в чувствах друг к другу, и я чувствовала легкость в каждом своем поступке. Не хотелось оглядываться назад. Мне казалось, что я еще никогда не была такой смелой. На вечеринке играла громкая музыка. Бармен Игорь приготовил для всех пунш. Мы могли отдыхать и танцевать на своей территории, не боясь, что нам за это влетит. Олеся тоже была здесь. Только она, как я и думала, не принимала участия во всеобщем веселье. Сидела на диванчике с задумчивым и печальным видом. У нее явно что-то произошло. Когда я подошла спросить, все ли в порядке, Олеся торопливо проговорила. «Василиса, ты очень хорошая. Со мной, правда, все в порядке. Просто устала. Зря я пришла. Лучше пойду пораньше лягу спать». После этих слов она подскочила, словно ужаленная, и покинула столовую. Я обернулась и встретилась взглядом со встревоженной Дариной. Подруга вопросительно кивнула, а я только пожала плечами. Кто же разберет, что у Олеси в голове? Не заставлять же ее говорить под угрозой пыток. Зато следующий диалог доставил мне удовольствие. К нам, наплевав на все правила, заглянул Арсений. Он обвел взглядом присутствующих и не сразу узнал меня. Я поспешила к нему навстречу и вывела на палубу, плотно закрыв за собой дверь. В сумерках Арсений внимательно рассматривал мое разрисованное лицо. Молча снял с меня капитанку, мои красные волосы рассыпались по плечам, за дверью глухо доносилась музыка, а рядом с нами раздавался плеск волн. Они мерно и звучно шлепались о борт. «Я соскучился», — сказал Сеня, поцеловав меня в лоб. И, если честно, не сразу узнал. «Вася, что с тобой?» Я вспомнила Даринкину тираду о начале ее отношений и осторожно спросила. «Я тебя напугала? Ты меня заинтриговала», — улыбнулся Сеня. «Не знаю, что еще можно от тебя ожидать». Дверь открылась, и музыка зазвучала громче. «Вась, ты тут?» — послышался голос Дарины. «Ой, Сеня, и ты здесь? Заходи!» К моему счастью, Арсений принял предложение подруги. Когда пришла пора расходиться, Ян предложил пробраться на верхнюю палубу. Находиться там в этот поздний час на законных основаниях можно было только Сене. Но нас это не останавливало. Даже меня не мучила совесть. В конце концов, мы не собирались делать ничего противозаконного. Я, Сеня, Дарина, Ян и Игнат расположились на шезлонгах рядом с подсвеченным бассейном. Ночь была тихой и звездной. В черном небе над нами раскинулись мириады золотых блесток. Подняв голову, я попыталась разгадать хотя бы одно знакомое созвездие, в то время пока ребята негромко болтали на отвлеченные темы. «Не работа все-таки, а мечта», — проговорил Игнат, растянувшись на шезлонге. «Ни на что ее не променял бы». «Да, работа что надо», — согласился Ян. «Еще б туристы жить не мешали». Мы рассмеялись. «Любимая присказка моего папы. Чем хороша работа пожарных? Зарплата отличная, команда, шашки, домино. Но как пожар? Хоть увольняйся!» С улыбкой добавила Дарина. «Я сам никогда не смог бы купить сюда путевку. По крайней мере, в ближайшие пару лет», — сказал Ян, покосившись на Сеню. «В люкс так точно. А мне иногда приходится сложно», — вклинилась я. «Привыкнешь?» — сознанием дела сказал Игнат. «Это поначалу сложно. А так, реки, моря, новые города. Романтик. Хорошо, когда ты еще и одинокий волк». «Это тебя Маша не слышит», — укоризненно покачала головой Дарина. «Или как вы», — поспешно предложил Игнат. «Вдвоем работаете на одном круизе. А были бы официально расписаны, вам, может, и каюту одну дали бы». Я с грустью подумала о том, что для нас Сеня этот круиз первый и последний. Будет ли мне так же хорошо здесь без него? И что вообще нас ждет дальше? Неизвестность пугала, поэтому думать о будущем по-прежнему не хотелось. Я перебралась на лежак Сени и молча положила голову на его плечо. Возможно, сейчас он думал о том же самом. Арсений обнял меня в ответ и притянул ближе к себе. В тишине раздался странный всплеск, и я решила, что слышала его только я. Но Ян вдруг спросил: «А вы слышали что-нибудь про водяных духов?» «Какие еще водяные духи?» Тут же заинтересовалась Дарина. Учитывая последние странные события, ее эта тема очень увлекала. «Они приходят только на непогоду», — продолжил Ян зловещим голосом. «Вы ведь видели, какая чертовщина творилась эти две ночи подряд?» «Какая еще чертовщина?» — поежилась Дарина. «Сегодня вроде отличная погода», — усмехнулся Арсений. «Безоблачно. Все звезды видны». «Какая чертовщина, спрашиваешь?» Проигнорировав Сеню, продолжил я. Водяные духи могут топить корабли, разрушать плотины и даже насылать страшные болезни. Говорил он это все со странной улыбочкой. Ему явно нравилось пугать Дарину. «А платье разрезать они могут?» Со скепсисом спросила я. «Это точно был знак!» пролепетала Дарина. «А чтобы задобрить водяного духа, нужно принести жертву. Предлагаю сбросить тебя за борт», сказал Яну Сеня. «В жертву приносили баранов, поэтому ты больше подходишь». Тут же нашелся с ответом Ян. Как бы вскоре нам не пришлось успокаивать не только Дарину, но и этих двоих. «Может, это и не водяной дух тебе вещи портил?» — серьезно сказал Игнат. «А я о чем?» — вклинилась я. «Не он?» — с надеждой переспросила Дарина. «Ну да», — снова подключился Ян. «Может, водяницы, которые в служении у духа?» «А кто это такие?» «Славянские злые русалки. Они могут не только забирать, но и в дар что-нибудь приносить. Водоросли там, останки кораблей или утопленников», — поддакнул Игнат. После этого парни рассмеялись, а Дарина совсем поникла. «Ян, ну ведь тебя просили!» — укоризненно произнесла я. «Ты же видишь, какая она впечатлительная! Будешь тут другой, когда в твоей каюте всякая ерунда происходит!» — проворчала Дарина, а меня внезапно посетило чувство, будто за нами кто-то наблюдает. Я оглянулась, но никого не увидела. «Ладно, милая, прости», — сжалился над своей девушкой Ян. Потянулся к перепуганной Дарине и поцеловал ее в щеку. Просто такая таинственная атмосфера вокруг. Вот фантазия и разыгралась. После его слов сзади что-то громко стукнуло. Все резко обернулись. Дарина взвизгнула, а Игнат вскочил с шезлонга и бросился в ту сторону, откуда раздался звук. «Никого», — констатировал он. Но после произошедшего задерживаться у бассейна больше не хотелось, и Дарина попросила проводить нас до кают. Ночью я снова не могла уснуть. Проворочилась в постели до самого рассвета. Сны снились странные, быстрые и тревожные. Прогулка по опустевшей, словно после апокалипсиса набережной, сменилась на темный ресторан, в котором за столиком сидели Чукупа и Билли. Я пыталась выгнать собак до прихода Михмиха и чувствовала при этом страшную панику. Сквозь сон я слышала, как у Дарины сработал будильник. Слышала, как подруга собиралась в душ, как хлопнула дверь, как зашумела вода. Во сне в нашу каюту пробрался невысокий дед с густой заросшей бородой. Он тихо прошел мимо меня и направился к дорожной сумке Дарины. Снова стало тревожно. А потом меня резко потрясли за плечо, и я снова проснулась. «Это шутка?» — спросила Дарина. Она нависла надо мной с банным полотенцем на голове. «Шутка?» — спросонья я ничего не понимала. «Твой новый бойфренд это сделал? Или Ян? Или кто? Это после вчерашнего разговора про водяного духа? Дары водяницы? Да о чем ты? Какой водяницы?» Я все еще не могла отойти от своих странных снов. Дарина молча указала на свою кровать. Я увидела на ней огромную сырую рыбину. «Знаешь, это уже ни в какие ворота!» — жалобно начала Дарина, и я была с ней согласна. «У нас сегодня в меню рыбный день. Кто-то притащил с утра пораньше с кухни». «Ну да, явно не выловил с утра в реке», — зевнув, проворчала я, поднимаясь с кровати. Дохлая рыбина смотрела на меня стеклянным пустым глазом. «Знаешь что? Я этого так просто не оставлю!» Дарина брезгливо подцепила за хвост рыбу и направилась к двери. «Эй, ты куда?» — сполошилась я. «Сама знаешь», — бросила через плечо Дарина. Но я не знала и терять время на переодевание не стала. Завернулась в одеяло и поспешила за подругой, попутно взглянув на будильник на столе. «Какая рань! Я проспала всего полтора часа!» Дарина уверенным шагом направлялась по узкому длинному коридору, а я, замотавшись в одеяло, как гусеница в кокон, семенила следом. Когда поняла, кому именно в каюту собирается ворваться подруга, затормозила. Но было уже поздно. Дарина барабанила в дверь Михмиха, а мне некуда было отступать. «Что вы себе позволяете?» — возмущенно гаркнул управляющий, распахнув дверь. Дарина была так взвинчена, что вместо слов протянула под нос Михмиху рыбину и, не спрашивая разрешения, залетела к нему в каюту. Я, немного поколебавшись, прошла следом. В этой каюте было намного просторнее, чем в нашей. Я отметила, что здесь тоже две кровати, и одна из них еще не застелена. На первый взгляд ничего подозрительного. Хотя что я хотела увидеть у Михмиха? Кукол Вуду в виде официантов? Ведь управляющий нас ненавидит. Пока я оглядывалась, Дарина выпалила. Кто-то из персонала издевается надо мной с самого первого дня. Вы должны устроить после завтрака собрание, вычислить этого шутника и жестоко его наказать. Жестоко наказать? Усмехнулся Михмих. Это каким же образом? Привязать к веревке и спустить за борт? Ой, не ерничайте! Дерзко оборвала его Дарина. Обычно она уважительно относилась к начальству, даже к такому, как Михмих. Но сейчас ее нервы были на пределе. Это вы не ерничайте! Взорвался вдруг Михмих, и Дарина сразу притихла. «И разбирайтесь между собой. Будто я не в курсе, как вы собираетесь после работы в кают-компании. Устроили детский сад. Я совершеннолетними работаю или в пионерлагере?» Мы с Дариной растерянно переглянулись. «А за то, что вы врываетесь ко мне, задерживая начало рабочего процесса, накажу!» Михмих, конечно, все выставил так, что мы с Дариной остались виноватыми. Он буквально силком выпроводил нас из своей каюты. Однако перед тем, как дверь за нами с шумом закрылась, я успела разглядеть на тумбочке пропавшие золотые серьги Дарины.